Глава вторая. «Что за подборка журналов, которую ты привез? Надо передать твоим коллегам? Хотя они больше научные и экономические». Прогуливаемся с Аней по Центральному парку и мило беседуем, будто идем по ботаническому саду. Это в первый приезд супруга ходила с глазами, как у героини аниме, и никак не могла привыкнуть к окружающей реальности. Через пару дней она успокоилась, когда мы посетили главные достопримечательности города и, конечно, магазины. Последнее тоже ее изрядно шокировало, но ненадолго. Узнав, что в бюджете она практически не ограничена, большую часть времени мы начали проводить в торговых центрах. Нет, была и пара выставок, даже поход на хоккей в Мэдисон, но упор в сторону шопинга превалировал над тягой к прекрасному. А чего еще ожидать от 20-летней девушки, пусть жутко умной и рассудительной? Даже я, продукт иной эпохи после советской серости, чуть ли не с восторгом посещал парижские магазины. Большую часть времени мы, конечно, уделяли себе любимым. Конечно, в первую очередь это физическая близость. Но хватало и обыкновенных бесед. Гуляем, ходим по ресторанам, разговариваем на разные темы, узнаем что-то новое друг о друге. Если разобраться, то мы толком и не жили как супруги. После свадьбы я умотал в США. До этого встречи больше ограничивались культурно-массовым сектором и сексом. Мне вообще-то еще жить с этой женщиной. Надеюсь, долго и, возможно, счастливо. Еще я очень хотел начать постепенно привлекать ее к своим планам. Для этого и подобрал журналы, о которых Аня спросила. Останавливаюсь и привлекаю супругу к себе. Вдыхаю аромат пушистых волос, а руки машинально начинают опускаться ниже талии. Заодно аккуратно изучаю обстановку. Свое сопровождение я давно срисовал, хотя агент старается не мелькать. Вроде никого больше нет. Но кто знает, какие интриги могут плести вокруг моей скромной персоны. Если американская разведка пока не давала о себе знать, то это не отменяет факта слежки. Да и товарищи из КГБ могут вести свою игру. Все-таки мой случай уникальный, так как советские режиссеры или представители соцстран еще не получали подобного проекта на Западе. Совместные были, но масштабные съемки оставались привилегией местных кадров. Хотя Форман уже сбежал на Запад и вскоре должен начать свой творческий путь в Голливуде. Только его интеллектуальное кино не идет в сравнение по масштабности с моим проектом. Это просто несопоставимые бюджеты. Надо еще учитывать политическую составляющую, ведь мы снимаем фильм о ключевом эпизоде Второй мировой войны. Для американцев, по крайней мере. Но пока все шло более-менее ровно, и никто не оказывал давления на процесс съемок. Одно время в прессе немного пошумели над моим происхождением, но быстро успокоились. «Лёша, люди смотрят!» Я получаю удар по шаловливым рукам, хотя Анна и не думала отстраняться. «Пусть смотрят и завидуют», — шепчу в покрасневшее ушко. «Здесь таких девушек просто нет. Ну, может, парочка голливудских актрис. Но им тоже до тебя далеко». «И многих звезд ты досконально изучил?» Вопрос вроде шутливый, но, судя по внимательному взгляду зеленых глаз, все гораздо серьезнее. «Здесь два варианта. Либо Анна чего-то прочитала про меня в западной прессе, или до нее дошли слухи уже в Союзе. Про Аниту киношная публика наверняка в курсе. Вот и поделились с супругой товарища Мещерского, дабы тот не расслаблялся. Должна же молодая жена знать и гордиться подвигами своего мужа. За 4 месяца у меня было в лучшем случае 10 выходных. Из них 2 я провел в дороге и 8 с тобой. Даже когда плохая погода мешает съемочному процессу, мне в голову не приходило бездельничать. Есть непосредственная работа и изучение ряда вопросов, о которых я хотел с тобой поговорить. Журналы — это часть моего плана, который мы детально обсудим в свое время. О, самый занятый и серьезный режиссер в мире. А еще он явно хочет изменить мир. Как же мне повезло встретить такую личность. Наивная студентка полностью обратилась вслух. Да чего ж хороша. Еще и актриса неплохая. Анна сделала большие глаза, при этом еле сдерживала улыбку. Беру жену за руку, и мы продолжаем прогулку. Метров через 200 я увидел свободную скамейку, на которую плюхнулся, вытянув ноги. Супруга последовала моему примеру, только сдвинула коленки и натянула на них краешек платья. Мне кажется, это она зря. Прятать такую красоту — форменное преступление. На самом деле вопрос серьезный. Начну немного издалека, поэтому попрошу громко не смеяться. Слова ушли в пустоту, потому что надо мной сейчас смеются, пусть и беззвучно. Скажи мне, будущий светоч советской науки, ты уверена, что добьешься значимых успехов именно как изобретатель? Может, у тебя в планах какая-то лаборатория или группа под руководством известного специалиста? Все-таки твой университет предполагает уклон в фундаментальную науку. А я не слышал, чтобы советские ученые совершили какие-то знаковые прорывы за последние годы. Меня окинули очень подозрительным взглядом, будто увидели в первый раз. Затем юная нимфа фыркнула и спросила с изрядной долей ехидства. «Лёша, ты часом не перегрелся или заболел?» В кои веки спросил законную супругу о ее дальнейших карьерных планах. Еще явно подготовился, изучив предмет. «Я уже начинаю беспокоиться. Капиталистический воздух оказывает на тебя слишком сильное воздействие. А вдруг завтра ты спросишь, как здоровье моей мамы с тетушкой? Тогда я начну подозревать самое худшее. Не подменили ли коварные американцы одного самовлюбленного режиссера, который начал обращать внимание на окружающих его людей? У меня иногда такое впечатление, что Аня похожа на Билли Миллигана. Болезненного раздвоения личности у нее нет. Но периодически я не понимаю, когда она ведет себя серьезно или иронизирует. С учетом целеустремленного характера и общего серьезного взгляда на жизнь, данные переходы выглядят неожиданно. Зато с ней не соскучишься. Это мы промолчим про умопомрачительные внешние данные, которые она старается не выпячивать. Повезло товарищу Мещерскому, грех жаловаться. Только его еще и на других баб тянет. Как раз мимо прошла аппетитная деваха в коротком платьице, которую я попытался проводить взглядом, пока не получил болезненный тычок по ребрам. При этом выражение лица супруги ни грамм не изменилось. Оно стало даже участливым. Так смотрят взрослые на провинившихся детишек. «А чего мне не оценить красивую натуру? Художник я или кто?» Вот только вслух этого я произносить не стал и вернулся к прерванному разговору. «Грешен. Чего-то я замкнулся на себе любимом и собственных проблемах. Грешен, исправлюсь. Только давай продолжим изначальный разговор. Достаю из сумки бутылку минералки и протягиваю Ане. На улице сегодня жарковато. Не подумай, что я веду антисоветскую пропаганду или мне здесь промыли мозги. Просто глупо закрывать глаза на проблемы, если они мешают твоей стране. Оглянись, что первое бросается в глаза? В чем Нью-Йорк отличается от Москвы?» «Сотни тысяч машин. Я даже сначала немного испугалась такого интенсивного движения. Еще огромный выбор любых товаров, с этим глупо спорить. Ты же не просто так потащил меня в огромный универсам, где показывал количество сортов сыра и прочих продуктов. Разница с нашими гастрономами просто удивительная. Про выбор одежды и обуви я даже вспоминать не хочу. Обидно за нашу легкую промышленность». «СССР выплавляет стали в 2 или 3 раза больше, чем США. Вот только в свободной продаже автомобилей почему-то нет, только по всяким квотам. Еще и глупые заявления надо писать во всякие месткомы с парторгами. Ко всему прочему, наша промышленность выпускает автомобилей в 10 раз меньше, чем местная. Более того, в среднестатистическом магазине РСФСР уже ощущается недостаток продуктов, даже овощей и фруктов. При этом площадь сельскохозяйственных земель у нас в 2 раза превышает американские. А мы, Советский Союз, умудряемся зерно покупать у тех же США и Канады. Если взять иные сферы, то ситуация примерно схожая. Ты сама обратила внимание на ассортимент здешних товаров?» «При чем здесь наука?» «Потому что она стоит во главе всего. Наверное, все звучит излишне сумбурно, только прошу, дослушай до конца. Эти далекие от науки примеры я привел для понимания общей ситуации. На самом деле, пока все не так плохо, и наша страна действительно поступательно развивается в некоторых отраслях. Особенно это касается космоса и энергетики. Только деградация постепенно проникает во все сферы советского общества, и заключается она в кризисе управления. Я специально подобрал для тебя несколько научных и экономических журналов. В одном из них лежит бумажка с указанием страниц и названий статьи, чтобы тебе было легче найти нужную информацию. Твой английский уже более-менее на уровне, поэтому перевод не составит большого труда. Там статистическая выжимка и несколько статей о проблемах нашей экономики. Я не просто так проторчал столько времени в библиотеке в Лос-Анджелесе, занимаясь их структуризацией. Поверь, это крайне важные сведения, и пишут их отнюдь не какие-то враги. Это выводы обычных экспертов, работающих на ведущие американские издания. Ты сидел в библиотеке и собирал информацию о том, как на Западе оценивают нашу экономику? Удивлению Ани не было предела. Лёша, ты бы лучше на пляж сходил. А то вроде провёл в тропиках несколько месяцев и при этом весь белый. Вернее, твои руки и шея чёрные, как у колхозника или строителя. Но ты ведь известный режиссёр и весьма утончённая личность. Ну, вот что с ней делать? Выпороть? Опять издевается. Хотя мысль отшлёпать кое-кого по аппетитной попке весьма интригующая. Будто почувствовав, куда клонятся мои мысли, Аня нахмурилась и стала смотреть на меня очень подозрительно. Выглядело это так мило, что мне с трудом удалось сдержать улыбку. Что касается пошлых мыслишек, то они никуда не делись. Лёша, ты не забыл, что твоя жена студентка 4-го курса, а не академик или министр? Что я могу сделать в масштабах страны? Аня наконец перестала иронизировать и задала логичный вопрос. Понятно, что в моих устах всё это звучит странно, но для начала поговори с отцом. Знаю, что ты с ним встречаешься втайне от мамы. И я ей ничего не скажу, честно и пионерское. Поднимаю руку и шутливо отдаю салют. Задай этот же вопрос уважаемому профессору, который, кроме всего прочего, является замом руководителя ведущего НИИ. Много ли сфер, где мы опережаем или не отстаём от Запада? Речь идёт о прикладной науке, фундаментальную пока оставим в покое. Всё равно не понимаю, какое отношение всё это имеет ко мне. Настороженно спросила краса и будущая гордость советской науки. Прочти материалы, которые я подготовил. Далее переговори с отцом и подумай. Талантливых учёных у нас хватает. Проблема в том, что нет толковых управленцев, которые могут реализовывать советские научные открытия, и сама система начала гнить. Есть объективные причины подобной стагнации, но нельзя забывать, что многие профессора и академики давно сделали из НИИ с лабораториями собственную кормушку. Многие специалисты просто не могут донести свои идеи до нужных структур, без навязывания в соавторы заслуженных паразитов. При этом для старичков главное не движение вперёд, а получение дополнительных преференций. У них и так всё хорошо. Зачем им заморачиваться с перспективным открытием, если можно написать громкую статью, получить за это вознаграждение и аккуратно всё спустить на тормозах? Я утрирую, но постепенно всё катится к такому варианту. Поэтому предлагаю задуматься, а стоит ли тебе идти именно в классическую науку? Может, лучше посмотреть на ситуацию со стороны и продвигаться как управленец? Ты же купила новые бикини? Пойдём завтра на пляж? Резко меняю тему, пытаюсь сбить жену с толку и добиваюсь своего. Аня сначала зависла, пытаясь понять, не ослышалась ли она. Это смотрелось так забавно, что я уже с трудом сдерживал смех. Но кое-кому было не до веселья. Зелёные глаза сузились, а изящные кисти сжались в кулачки. Здесь товарищ Мещерский понял, что его будут бить, возможно, даже ногами. Поэтому играю на опережение и крепко прижимаю супругу к себе. «Ты несносный и противный тип. Я не позволю над собой издеваться. Наплёл здесь всего и смеёшься». На самом деле я был совершенно серьёзен. Просто занесло меня в далёкие дали, вот и наговорил лишнего. Надо было дозировать информацию. Что касается пляжа, то завтра будет неимоверная жара. И вообще, имею право лицезреть законную супругу в новом купальнике. А сейчас нам пора бежать. Вскакиваю со скамейки и тащу Аню за собой. «Куда? Что произошло? Мы же хотели пообедать и сходить в торговый центр». «У меня появилась неожиданная идея», — отвечаю, стараясь опять не рассмеяться. «Нам нужно срочно закрепить изученный материал». «Мещерский, ты бредишь? Я не прочитал ни одного журнала». «Это немного иное. Мы же трудились полночи, осваивая новые диспозиции. Назовём это так». Но вдруг я почувствовал, что мы где-то недоработали, и нужно срочно прояснить некоторые моменты. Бельё в номере уже поменяли, так что плацдарм для прений готов. «Я когда-нибудь тебя убью!» — выкрикнула Аня, от души стукнув меня сумкой, и засмеялась. А ведь я до последнего сомневался именно в музыкальной части. Всё-таки никто ещё не использовал для главной композиции рок-балладу. И эти парни из The Who вроде как растеряли популярность. Тем более удивительно, что они так шикарно исполнили песню. Боссы очень довольны. Роберт махнул бокалом в сторону представительного мужчины в очках, зализанными назад волосами, обнажающими залысины и акульей улыбкой. Указанное начальство активно общалось с Редфордом и заливисто хохотало. Чарльз Блюдорн, нынешний хозяин Paramount, оказался приятным человеком без всякой заносчивости. Он приехал на съёмки вместе с супругой. Вникал в производственный процесс, но никогда не лез с советами и указаниями. Что касается разговора с Эвансом, то у него недавно состоялся разговор с боссом, который был впечатлён картиной. «Сегодня у нас небольшая премьера». Съёмочная группа, продюсеры и руководство студии впервые увидели смонтированный и озвученный фильм. Мне была интересна реакция коллег и начальства, так как сама картина порядком надоела. Надо сказать, что народ впечатлился и даже аплодировал после окончания показа. Я и сам удивляюсь, что у нас получились некоторые моменты без компьютерной графики 21 века. Но гений Клушанцева и мастерство работников студии доказали, что для спецэффектов главное талант, а не техника. Что касается музыки, то по этому поводу у нас произошел единственный серьезный спор с Эвансом. Самое забавное, что Дина оказался полностью на стороне американского партнера. Чёртовы ретрограды! Практически все композиции написал, вернее, переработал старые мелодии будущий рекордсмен-оскароносец Джон Уильямс. В основном музыкальное сопровождение исполнялось симфоническим оркестром. Меня это малость напрягало, о чём я и сказал маэстро. На предложение попробовать поручить основной саундтрек рок-музыкантам Джон сразу согласился. Несмотря на достаточно тяжёлый характер, у композитора хватило ума понять открывающиеся перспективы. Как результат, The Who исполнили ещё одну песню. Не знаю, как они договаривались с Уильямсом, но говорят, что вначале все жутко переругались. Затем заперлись в студии и через неделю выдали мощный саундтрек. И это был только один из многочисленных моментов, которыми изобиловал съёмочный процесс. Сейчас я с улыбкой вспоминаю этот шестимесячный марафон. И только сегодня мне удалось выдохнуть и осознать, что всё закончилось. Заодно стало понятно, какой фантастический объём работы проделали оба продюсера. Сначала всё напоминало хаос, а потом вдруг процесс нормализовался. Даже когда на Гавайях распогодилось, группа спокойно работала в павильоне, не выбиваясь из графика. В принципе, «Битва за Кубань» снималась по похожему плану, только разница была в масштабе. Ведь «Пёрл-Харбор» трудно представить без красочных кадров атаки на военные корабли. А это требовало гораздо больше времени и отнимало массу сил. Не только мне, но и оператору, и всем техникам приходилось учиться на ходу. Тем приятнее, что мы сделали это. Если называть вещи своими именами, то актёры и съёмочная группа мне порядком надоели. Это сейчас мы все улыбаемся, пьём коктейли и слушаем джаз-банд, играющий у бассейна. Вечеринка, посвящённая окончанию съёмок, проходила на вилле главного босса. Вернее, это целое поместье, которое спокойно вместило 40 человек. «Алекс, мы ждём твоё решение». Эванс дождался Ди Лаурентиса, который сел на свободное кресло и продолжил меня уговаривать. «Я понимаю, что это была глупая идея предложить тебе остаться в Америке. Но давай рассмотрим ситуацию со всех сторон. Уже сейчас понятно, что фильм станет лидером проката. С учётом рекламы и интереса зрителей к авиационной теме, мы должны отбить бюджет до конца года. И это только в Штатах с Канадой. Ведь есть ещё Европа, Австралия, Южная Америка. Поэтому студия хочет работать именно с тобой, и мы даже этого не скрываем». «Роберт прав», — подключился Дино. «Надо пользоваться моментом и запускать новый проект. Я готов поставить 1000 против пенса на то, что у тебя есть идеи. Давай так, если ты не захочешь снимать сам, то студия хорошо заплатит за сценарий и консультации». «Фильмов я могу порекомендовать вагон и маленькую тележку. Вопрос, будут ли они популярны в это время?» «Это только кажется, что зрители конца 60-х и начала 70-х должны с восторгом воспринять блокбастеры 21 века. На самом деле, история кинематографа должна идти поступательно, и не факт, что нынешняя публика воспримет условный «Аватар» или «Терминатора». Да и снять эти фильмы сейчас проблематично. Есть у меня идея. Я как раз недавно слушал радио, и мне понравилась одна певица. Почему-то ранее мне казалось, что она бездарность и пробилась наверх исключительно за счет великого отца. Думаю, ее образ как раз подходит, чтобы сыграть капризную звезду, которая преследует сумасшедший поклонник. Вокал у моей фаворитки на главную роль тоже на уровне, и в кино она уже снималась. Говорят, что фильм неплохой, но излишне революционный для американского зрителя. Поэтому на родине его аккуратно слили. Европейцы же оценили необычную работу, и картина имела большой успех в прокате. «У меня есть наброски сценария», — начинаю объяснять внимательно слушающим продюсерам. Идея простая, и, возможно, уже что-то подобное снималось. Если кратко, то звезду музыки преследует навязчивый поклонник, присылая письма с угрозами. Далее пересказываю краткое содержание телохранителя и объясняю, что очень много будет зависеть от музыки. На роль поп-дивы предлагаю Нэнси Синатру, а ее охранника — Роберта Редфорда. Актер сейчас на подъеме, а после «Пёрл-Харбора» должен стать звездой первой величины. Глупо упускать такую возможность привлечь внимание к будущему хиту. Почему именно дочка Фрэнка? У нас достаточно иных актрис или певиц, подходящих для этой роли? Сразу спрашивает Эванс. Судя по заблестевшим глазам, идея ему понравилась. Понятно, что все детали сценария я выдавать не собираюсь, сначала контракт и предоплата. Но думаю, что обманывать меня не будут, так как Роберт был впечатлен уровнем проработанности предыдущего проекта. Дабы развеять все сомнения, спрашиваю, есть ли во дворе хозяина студии нужная запись. Эванс отошел на несколько минут и вернулся, радостно улыбаясь. Прошло еще некоторое время, которое мы посвятили обсуждению кандидатки на главную женскую роль. Редфорда одобрили сразу. В самом разгаре спора появились дворецкий и слуга, которые принесли магнитофон и запустили нужную композицию. Присутствующие с недоумением отреагировали на замену живых музыкантов магнитофонной записью. Некоторые подтянулись к нам поближе, дабы уточнить, чего там задумала эта неугомонная троица. Я же пытался понять, вытянет ли Нэнси такую сложную песню, как «I will always love you». Вроде у нее неплохой диапазон голоса. Да и сам образ капризной хулиганки, который создала певица, хорошо подходит для роли. Только меня не касается, как это будут делать продюсеры. Мое дело сценарий и саундтрек. Мотив я помню, часть слов тоже восстановлю. Может, еще на песне неплохо заработаю. Надо будет обсудить это с Дина. Воровать так по-крупному. Хотя, куда уж дальше. Королева у меня есть, а фильмов с музыкой сплагиачено более чем на миллион. Зачем я ввязываюсь в новую авантюру, сам не понимаю. Ведь у меня хватает дел вне кино, от которого я хотел постепенно отойти. Вернее, есть планы снять еще два фильма и заняться экономическими проектами. Но и совсем выпадать из нынешней тусовки тоже нельзя. Здесь Ди Лаурентис прав. Только мне это нужно не для поддержания собственной популярности или съемки новых фильмов. Кинематограф — это отличное прикрытие для других проектов. Я могу спокойно посещать Европу и США, даже жить там некоторое время, и никто не заподозрит подвоха. Скажу без ложной скромности, что я уже создал образ советской звезды, которой позволено немного больше, чем другим коллегам. Мы с Франческо даже сделали небольшой вброс в европейскую прессу, который подхватили американцы. Мол, товарищ Мещерский приносит своей стране столько денег, что коммунистическое руководство из-за жадности и поступило с некоторыми своими принципами. Вот только все это жутко надоедает. Я про работу, когда можно отдыхать. Вместо того, чтобы продолжить наслаждаться вечеринкой, Эванс потащил нас в одну из комнат, где начал обсуждать новый проект. Как результат, мы предварительно договорились, что я пишу сценарий и через 3 месяца передаю его на утверждение продюсерам. Также с меня саундтрек и рекомендации по подбору актеров. Хотя я свое мнение по 2 главным героям высказал. Не вижу смысла заострять внимание на второстепенных персонажах. Домой я летел в отличном настроении, хотя продрых всю дорогу. В обоих полетах меня будили на прием пищи, и пару раз реагировал собственный организм, намекая на необходимость избавиться от лишней жидкости. Главным положительным моментом был подписанный контракт. На этот раз Эванс не стал мелочиться, сразу предложив неплохие условия, что являлось определенной степенью доверия и веры в мои таланты. Перед тем, как покинуть США, у меня возникла мысль посетить Париж. По идее, все дела можно решить через Демарко, но личный контакт с моими партнерами-капиталистами не помешает. Немного подумав, я отверг эту идею. Лучше вернусь быстрее домой, а во Францию съезжу с Аней. Почему не сделать неожиданный подарок собственной супруге? Но только человек предполагает, а обстоятельства располагают. Кого я точно не ожидал встретить в Шереметьево, так это своего куратора. Подполковник был в костюме, несмотря на теплую погоду. В руках он держал газету, которой нервно постукивал по ноге. Хорошо, что меня никто не должен был встречать. Я уже понял, что произошло какое-то ЧП, поэтому не стал дергаться. Спокойно дождался своего багажа и пошел вслед за Андреем Владимировичем. «Хоть на такси сэкономлю», — усмехаюсь внутренне, увидев белую «Волгу», припаркованную на стоянке. Закидываю чемоданы в багажник и сажусь на заднее сиденье рядом с ГРУшником. «Алексей, что вы знаете о помощнике вашего специалиста по спецэффектам Гаврилине Георгии Михайловиче?» Подполковник смог меня удивить. Вопрос об ученике и правой руке Клушанцева я точно не ожидал. Еще не понимая, что произошло, выдаю имеющиеся сведения. «Жора — главный помощник Павла Владимировича и очень хороший специалист. Я бы сказал, уникальный, так как это штучный товар, если можно подобным образом охарактеризовать человека. На брудершафт я с ним не пил, поэтому знаю только общую информацию. Думаю, что соответствующие органы, проверяющие технику перед командировкой, должны знать всю его подноготную». «И это все?» — спросил куратор. «Лучше скажите, что случилось. Я действительно общался с Жорой исключительно по рабочим моментам. Ну, посидели несколько раз в баре на Гавайях. По приезде в Лос-Анджелес я его практически не видел». «Можно подробнее, о чем вы разговаривали? Вел ли себя Гаврилин подозрительно, позволял ли себе странные высказывания или критиковал СССР?» «В моем присутствии лучше не вести всякие провокационные или антисоветские разговоры. Я могу и морду набить разного рода демагогам». Подполковник, понимающе ухмыльнулся, вспомнив подобный случай из моей биографии. «Что касается посиделок и общения, то обычный мужской трёп. В нашем случае больше о работе, о бабах, благо их на Гавайях в достатке. Мы все-таки русские люди, и вполне естественно, что собирались на чужбине поговорить на родном языке. Может, перестанете темнить? Что случилось? Павел Владимирович и Гоша остались еще на несколько дней по договоренности с Госкино и должны вернуться следующим рейсом. Их привлекли к одному проекту, к которому я не имею отношения». «В том-то и дело, что Гаврилин возвращаться не собирается. Он решил остаться в США, о чем стало известно буквально несколько часов назад. Поэтому я и приехал вас предупредить». Сначала я не понял, о чем речь, потом вспомнил о невозвращенцах и не смог сдержать эмоций. «Вот сука! Он же стольким людям сразу нагадил!» «Не обольщайтесь, Алексей. Главными виновниками постараются сделать вас с Клушанцевым. Понятно, что куратор от КГБ тоже свое получит, но сейчас надо думать не о нем. Руководителем делегации были именно вы», — обрадовал меня подполковник. «А с учетом того, что товарищ Мещерский любит заводить врагов, коих больше, чем блох на собаке, то это может иметь далеко идущие последствия». «Блох мы переживем, не в первый раз», — пренебрежительно машу рукой. «Среди них есть весьма опасные субъекты, от которых просто так не отобьешься. И если они начнут кусать вас одновременно, то, боюсь, даже нам будет тяжело вас защитить». Куратор прав. Как только недоброжелатели узнают о таком удобном поводе пнуть беззащитного Мещерского, то начнется форменный ажиотаж среди желающих сделать это побольнее. «Но ничего, отобьемся, пусть и с потерями. И надо бы слетать в Париж, теперь неизвестно, когда разрешат выехать за границу. Главное, чтобы не сделали невыездным. Тогда точно придется ставить жирный крест на большинстве моих планов».